Книга «Песни песней», 2 глава, 14 стих. «Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно». Данный текст говорит о церкви. Наш Господь, как возлюбленный, как жених, обращается и говорит: «Дай мне услышать голос Твой». Вот то положение или то состояние, что голубица молчит, это нормально или нет? Понимаю из данного отрывка, что это ненормально. Почему? Потому что возлюбленный желает услышать голос голубицы, желает слышать. И он говорит: «Покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно». Голос, он больше отражает внутреннюю жизнь, внутреннее состояние голубицы. Лицо отражает больше внешнюю сторону. Мы с вами понимаем, что зачастую бывает можно определить состояние человека, состояние духа по голосу. Ну, например, два человека разговаривают по телефону. Лица видеть друг друга не могут. Но по голосу можно приблизительно понять, у человека какое-то переживание. Или наоборот, спокойный голос, радостный голос, да, умиротворенный голос. Поэтому здесь Господь и обращается, и говорит, как мы с вами сказали, на две стороны, внутренняя сторона и внешняя. Я бы, друзья, сегодня хотел затронуть только внутреннюю сторону. Господь говорит: «Дай мне услышать голос Твой». А почему? Потому что голос Твой сладок. Мы в Священном Писании находим, что есть еще голос, еще приятней, еще мягче, чем голос голубицы. Это голос духовного Вавилона. Мы читаем в этом в книге притчи в лице той женщины, которая увлекла молодого человека. Но здесь Господь не случайно, я понимаю, употребляет голос Твой сладок. Потому что голос голубицы, голос невесты Христовой, прежде всего, голос о возлюбленном. Все мысли, все желания и разговоры голубицы только о возлюбленном, об Иисусе Христе. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. Там Бог говорит: «О вы, напоминающие Господи, не умолкайте». Это Он обращается к тем, кто знает Господа, к Его детям. «Не умолкайте». Напоминающая Господи. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. Сам Иисус Христос, перед тем, как вознестись на небо, Он тоже дал повеление детям Своим, последователям, чтобы шли и проповедовали, и рассказывали о возлюбленном. Итак, голос возлюбленной – это голос о возлюбленном, об Иисусе Христе. Мы еще с вами находим в Новом Завете апостол Павел тоже открывает тайну сладостного голоса невесты Христовой. 2 Тимофею, 4 глава, с 3 стиха. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Голос Церкви Христовой – это голос истины. В принципе, одно из предназначений церкви здесь на земле – это утверждать истину и говорить об истине. Вот в чем заключается сладостный голос возлюбленной. Это голос истины и правды. Я уже упомянул, что существует как бы параллельно еще один голос – голос духовного Вавилона. На том примере из книги «Притч» мы с вами найдем следующую деталь. Но если так можно сказать, голос духовного Вавилона, он, ну, с наружности внешне такой нежный, приятный, но по сути он не говорит истины, не содержит истины. Но голос Церкви Христовой – это голос правды, голос истины. Иоанна 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Если посмотреть, друзья, вот так в целом на жизнь, на окружающую нас обстановку, то в целом люди много говорят о мире. И есть всякие организации, и многие люди пытаются выступать в роли миротворцев. Но Иисус Христос здесь тоже открывает величайшую тайну. Он говорит: «Я оставляю своим детям мир, но не такой, о котором говорят там, вне церкви, не такой мир. И дети Божьи, восприняв мир Божий, мир настоящий, мир от Господа, от Отца Небесного, несут его дальше». Иисус Христос тоже говорил: «Блаженны миротворцы». Настоящим миротворцем может быть только Дитё Божие, только верующий человек, который сам получил от Господа мир. И поэтому Церковь Иисуса Христа, она имеет великое преимущество. Во-первых, имеет этот мир, мир с Господом, мир в сердце, мир друг с другом, с братьями и сестрами, и может этот мир передать. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не увидит Господа». Голос церкви, он еще заключается в том, что это голос увещания. Иногда, может быть, это голос обличения. Если сказать вот так просто, в церкви Господь установил такой порядок, когда братья и сестры открыто друг другу говорят. Я думаю, вы много слышали, мне приходилось много слышать переживаний от людей или, может быть, какие-то ситуации, когда человек переживает или жалуется, что за его спиной кто-то что-то говорит. И, как правило, обсуждают как бы за спиной об этом человеке. Но это характерная черта не Церкви Христовой. Ну, например, апостол Иуда, он написал одну только главу. В 3 стихе он пишет так: «Возлюбленные, почел за нужное написать вам увещание». Первое послание Тимофею, 1 глава, 5 стих. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Друзья, дорогие братья и сестры, может быть, даже мы не все до конца понимаем, что вот этот штрих или вот этот момент, когда в церкви братья и сестры могут открыто сказать друг другу в глаза, может быть, какие-то недостатки, может быть, какие-то нюансы. Это великое преимущество. Это отличительная характерная черта голоса голубицы, невесты Христовой. Это благо. Почему? Потому что я думаю, что мы где-то, может быть, на себе испытывали и понимаем, что лучше, когда скажут мне там или нам да в глаза, чем где-то за спиной какая-то информация пойдет и пойдет и пойдет и будет обрастать. Поэтому голос голубицы – он отличается от других голосов именно тем, что это голос прямой, это голос открытый или библейским языком голос увещания, а иногда и голос обличения. И последний момент, который хотелось бы подметить, друзья, что голос голубицы Христовой, в чем заключается сладость? Это благословляющий голос. Наш Господь Иисус Христос также научил детей своих и говорит: «Молитесь». За кого молитесь? За обижающих. Да, благословляйте проклинающих вас. Когда человек в жизни сталкивается с какой-то несправедливостью, даже, может быть, с малейшим где-то ущемлением, то в сердце начинает подниматься какое-то негодование, с языка срываются какие-то слова нехорошие. И мы с вами знаем немало примеров, когда вот этот голос, голос благословляющий, в ответ на какие-то, может быть, несправедливости, угрозы, может быть, даже проклятия, так благотворно влиял и, может быть, где-то зачастую изменял обстоятельства. Поэтому, братья и сестры, здесь не случайно мы с вами прочитали, да, Господь говорит: «Голос твой сладок». Сладостность голоса невесты заключается в чем, я перечислю? Это голос о возлюбленном. Это голос истины и правды. Это голос мира. Это голос увещания. И это голос благословения. Есть тот, кто старается, чтобы голос возлюбленный, голос голубицы замолчал. Мы с вами прочитали в начале: «Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Голос умолк. Бывают в жизни ситуации, да, или какие-то обстоятельства, когда где-то враг врагу получается заставить или как-то создать обстоятельства такие, чтобы голос голубицы замолчал, чтобы церковь не благовествовала, чтобы церковь не говорила истину, чтобы церковь не благословляла гонителей. Но Господь говорит: я хочу слышать голос, я хочу, чтобы ты, да, дитя мое, свидетельствовал о Господе, свидетельствовал об истине, чтобы ты призывал к миру, говорил правду, говорил открыто, а не за спиной, чтобы ты благословлял даже гонителей. К этому призывает наш Господь возлюбленный. И пусть голос голубицы невесты Христовой звучит до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Спросит Господь тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Ты жизнь свою вполне ему и радость всю твою и скорбной ночи тьму. И шел ли ты за ним его путем, и был ли прав See?